Глава 24. Бергер вошел в спальню, которую ему предстояло теперь делить с женщиной. Ощущения были необычные. Сергей прислушался к себе и отметил, что сама идея жить с Надей не вызывает у него отторжения. Надя сидела на кровати и смотрела в распахнутый чемодан. Когда она вчера вечером лихорадочно собиралась, выяснилось, что у нее не так уж много личных вещей, и все они поместились в один чемодан. Она спросила про домашний скарб, но Громов только головой покачал. Его машина не была большой, и тащить с собой тарелки он не намеревался. Несколько особо любимых вещичек Надя все-таки упаковала в другой чемодан, но теперь сидела в спальне мужчины, которого толком не знала, и не могла понять, как же ее так угораздило. «Ты как?» — спросил Бергер, прислоняясь спиной к косяку. «Не знаю», — честно ответила Надя, поднимая на него слегка расфокусированный взгляд. «Я привыкну, постараюсь привыкнуть». «Посмотри на Громова», — серьезно посоветовал Бергер. «Андрею гораздо тяжелее, но ничего, справляется». «С чем справляется?» — Надя нахмурилась. «С чем, по мнению Бергера, мог справляться детектив? С наплывом клиента?» «Он новый хозяин блуждающего замка». Заметив ее изумление, Сергей усмехнулся. «Весь наш мир для него чужой, странный и непривычный. Но он справляется. Вон вы в своей Егоровке даже не поняли, что с ним что-то не так». «О боги!» Надя приложила руки к вспыхнувшим щекам. «Он владелец блуждающего замка? А мы с ним вот так, запросто?» «Надя, если бы Громов хотел какого-то особого к себе отношения, то он представился бы как положено, не выходя из машины». Бергер вошел в комнату и присел на корточки возле нее. «Поверь, ложной скромностью он не страдает. Да, не думаю, что Андрей будет против, если мы как-нибудь приедем к нему. Если у меня есть возможность показать тебе блуждающий замок, я обязан ею воспользоваться». Он замолчал, и некоторое время они сидели, погруженные в свои мысли. «У тебя здесь неуютно», — наконец произнесла Надя. «Это можно легко исправить», — Бергер улыбнулся. «Громов мне хорошо заплатил, так что можно здесь создать немного уюта. К тому же у меня повысился ранг, а это означает, что мои услуги будут стоить на порядок дороже». И он достал бляху, похожую на ту, которую демонстрировал Громов, когда представлялся. Там действительно говорилось, что Бергер Сергей Владимирович является частным детективом третьего ранга. «Поздравляю», — Надя обняла его за шею, тихонько вздохнув. «Мне нужно в банк сходить, определиться со счетом и отчислениями», — сказал Сергей, поднимаясь на ноги. «Иди, я пока вещи разберу, да посмотрю, что у тебя на кухне есть. Обед надо бы приготовить, а то что-то уже живот урчать начинает». Надя встала вслед за ним и пошла к двери, провожая. «Дверь запри, а то кто-нибудь завалится, может тебя испугать. Кстати, держи пистолет на всякий случай». И Сергей протянул ей маленький пистолет, обращаться с которым научил, пока они ехали в Дубровск. После этого он вышел, а Надя закрыла дверь и на мгновение прислонилась к ней спиной. Ей было неуютно еще и от мысли, что она фактически согласилась стать его содержанкой, и она никак не могла придумать, как оправдать прежде всего в собственных глазах свое нахождение здесь, кроме постели и выполнения несложной работы по дому. Оттолкнувшись от двери, Надя уже направилась на кухню, и тут в дверь забарабанили. Она растерянно посмотрела на дверь. Сергея не было, но вдруг это было важно. Стук повторился, и Надя шагнула к двери, немного ее приоткрыв. На крыльце стоял крайне взволнованный молодой мужчина. «Ну, наконец-то!» – заорал он, делая шаг вперед. «Я уже думал, что никого нет дома, а мне срочно нужен детектив третьего ранга!» «Сергей Владимирович сейчас отсутствует!» – пискнула Надя и попыталась закрыть дверь. «Вы не понимаете, мне очень нужен детектив, просто до крайности!» – мужчина заломил руки. «Вы что, не видите, в каком я отчаянии?» «Но Бергера нет», — более решительно ответила Надя. «Если вам так нужен детектив, вот прям срочно, то попробуйте обратиться, ну не знаю, к Громову Андрею Михайловичу». «Я, конечно, в отчаянии, но не до такой степени, чтобы беспокоить детектива второго ранга своими проблемами», — пробурчал посетитель. «А можно я его подожду в кабинете?» — спросил он, сложив руки в молитвенном жесте. Надя опустила руку, нащупав в кармане юбки пистолет. С одной стороны, она не хотела никого пускать, а с другой, Сергей ночью тихо признался, что заказов у него не так, чтобы много, но с голоду они в любом случае не помрут, и упускать денежного клиента, а мужчина, судя по одежде, был вполне обеспечен, не слишком хотелось. «Что у вас произошло?» – тихо спросила Надя, все еще размышляя над тем, пускать его в дом или нет. «Кольцо пропало! Я собираюсь сделать предложение своей возлюбленной, в нашей семье так принято. Старший сын всегда дарит своей невесте кольцо прабабки по материнской линии. Естественно, после свадьбы это кольцо возвращается в сейф, чтобы уже их старший сын сделал с ним предложение. Вчера я открыл сейф, и что увидел? Правильно, кольцо исчезло». Мужчина приложил руку ко лбу. «Это все настолько ужасно. Я всего лишь хочу, чтобы детектив Бергер нашел мое кольцо. У него третий уровень, он вполне способен сделать это в кратчайшие сроки, правда ведь?» «Да». Надя решительно открыла дверь и улыбнулась. «Сергей Владимирович наверняка согласится найти ваше кольцо, чтобы вы передали его своему первенцу. Проходите в кабинет, я принесу чай, и вы мне расскажете подробности. Я все запишу, чтобы Сергею Владимировичу было от чего отталкиваться в расследовании». Она отступила в сторону, вспоминая, как расследование вел Громов, как он записывал странные на первый взгляд вещи, как внимательно слушал. Тряхнув головой, она провела просиявшего мужчину в кабинет и указала на небольшой диванчик в углу. Рядом с диванчиком стоял столик, так что чай можно было подать сюда, а не на рабочий стол. «Простите, а вы...» – запоздало спохватился мужчина, посмотрев на Надю. «Вы помощница господина Бергера?» «Да, помощница», – Надя снова улыбнулась. «Надежда Петровна, вы присаживайтесь, я не знаю, когда вернется Сергей Владимирович, но думаю, что он не задержится. Чаю принести?» «Нет, не стоит». Мужчина упал на диванчик и прикрыл рукой глаза. «Давайте лучше поговорим о моем деле». «Конечно». Надя взяла несколько чистых листов со стола, ручку, и села на стул, приготовившись записывать. Если у нее сейчас выйдет что-нибудь путное, то, кажется, она только что нашла себе занятие. А Бергеру ее помощь пригодится. Надя была в этом уверена. «Как долго я буду здесь жить?» – прошипела Наталья, отыскав графа Макеева на веранде третьего этажа просторного элегантного особняка. По сравнению с немного зловещим блуждающим замком, этот дом был словно наполнен светом. Поместье Макеевых было очень красивое, вот только сами хозяева портили это восторженное ощущение одним своим существованием. «Столько, сколько потребуется», — отрезал Макеев. «В идеале до свадьбы вашей сестры с моим сыном». «Что?» — глаза Натальи опасно сверкнули. «Вам не кажется, Александр Давыдович, что это уже слишком?» «Я не понимаю, Наталья Павловна, что такого ужасного в нахождении в моем доме. Если вы опасаетесь за свое целомудрие, то зря. Вы не в моем вкусе. Поверьте, если бы это было не так, я нашел бы способ вас соблазнить еще при жизни Марка. С вашей стороны это даже изменой не было бы. Нельзя изменить тому, чего нет», — добавил он еле слышно. «Вы здесь исключительно с одной целью в качестве дуэни при Анастасии». «И меня это безумно угнетает», — простонала Наталья, прижав пальцы к вискам. «По-моему, ваша мать была рада, что все именно так получилось. Она не горела желанием оставлять свою невинную крошку в этом логове разврата. Сейчас же решилась половина проблем», — язвительно закончил Макеев, глядя на виднеющиеся вдалеке башни блуждающего замка. «Уж как рад был Громов, когда мы уезжали. Он даже не потрудился как-то замаскировать свою радость». «Мне никогда не нравился замок». Наталья подошла к перилам и, облокотившись на них, так же, как и граф, посмотрела вдаль. «Он меня всегда подавлял. Громову же в нем вполне комфортно, даже удивительно». «Ведь именно вам мы обязаны его появлением», — усмехнулся Макеев, переведя взгляд на свою гостью. «Возникает закономерный вопрос. Каким образом вы смогли так быстро сориентироваться в чужом мире и одновременно не можете привыкнуть к моему дому?» «Я ходящая», — вздохнула Наталья. «Когда я перешла вслед за замком в мир Громова, то этот мир принял меня за свою. В голове сразу же появились все необходимые знания. К счастью, у меня были с собой кое-какие драгоценности. Я их заложила в ломбарде и смогла в эти дни ни в чем себе не отказывать. Этот мир более раскрепощен. Там люди не связывают себя столькими условностями, как мы. Минус, там нет магии. Но пара артефактов, которые были у меня с собой, все таки подействовали. Правда, как-то криво. Хотя это странно», — она нахмурилась. «Громов не маг, они вообще не должны были подействовать». «Вы его специально направили к замку?» Макеев смотрел на Наталью теперь с большим интересом, чем за все годы их знакомства. «Я решила, что если не получится выбить себе хоть какую-то компенсацию за бездарно прожитые годы с этим ничтожеством Марком, то хотя бы предоставлю замку кандидата». Наталья продолжала задумчиво смотреть на башни. «Замок очень неудачно приземлился. Там были такие места, куда мало кто забредал из местных. А мне не хотелось вместе с ним раствориться в астрале», — добавила она ядовито. И нет, об истощении энергетической жилы я в тот момент не думала. Наталья Павловна, давайте договоримся. Вы наслаждаетесь моим скромным гостеприимством хотя бы до бала вашей матери и не пытаетесь сделать мою жизнь невыносимой. Я же, в свою очередь, в долгу не останусь. Граф встал и подошел к ней, протягивая руку. Поверьте, этот дом не столь ужасен, как вы о нем думаете. Хорошо, давайте не будем портить друг другу жизнь. Серьезно кивнула Наталья и осторожно пожала протянутую руку. И будь что будет. Я вернулся домой и рухнул на диван в холле, расхохотавшись. Савелий выскочил откуда-то со стороны кухни, запрыгнул ко мне на колени. «У тебя истерика?» — спросил он, а я машинально запустил руку в шелковистую шерстку и принялся чесать теплый живот развалившегося кота. «Андрюша, что случилось? Ты меня пугаешь». Я покупал себе перстень, и ювелир умудрился мне всучить помолвочное кольцо для гипотетической невесты, — ответил я негромко. «А, ну это нормально», — вздохнул Савелий. «Фишер и не такое может. Мне кажется иногда, что он магию применяет, воздействие на разум или что-то в этом роде». «С чего ты взял?» — спросил я, закрывая глаза. «Ну а как еще объяснить тот факт, что Марк купил Наташке браслет из трех ниток отборных бриллиантов? Ведь он поехал себе запонки выбирать или булавку для галстука. Я уже не помню, зачем он в ювелирную лавку попёрся». Кот заворочился, когда я перестал его чесать. «Так, верни руку на место и продолжай», — заявил он категоричным тоном, не терпящим возражений. «Что мне с кольцом-то делать?» — спросил я, посмеиваясь, возвращая руку на кошачий живот. «Да в сейф сунь», — промурлокал Савелий. «Когда-нибудь пригодится. Фишер дерьма не делает, у него все камни качественные. Ты же не собираешься замок без наследника оставить?» — спросил он, приподняв лобастую голову и с подозрением посмотрев на меня. «Я об этом не думал», — честно признался я. «И не думай, не смей об этом думать, Андрюша. А то гложут меня смутные подозрения, что в воздухе витают очень вредные флюиды Марка, и ты ими очень нехорошо надышался. Сначала ты о мышах думал, потом о гречке, и закончится все так же, да? Никаких наследников при живой жене и виском об камешек, потому что кретин на мокром берегу ночью поскользнулся». Савелий вскочил и зашипел на меня, выгибаясь и выпуская когти. «Успокойся, ничем я не надышался». Я спихнул кота на пол, пока он мне ноги не расцарапал. «Чтобы думать о таких вещах, нужно хотя бы с девушками начать знакомиться. Вот на бал поеду и сразу начну думать о наследнике». Я усмехнулся. «Вы решили посетить бал Беркутовых?» В холл вошел Аполлонов, услышав мою последнюю фразу. «Имейте в виду, бал собирается посетить вдовствующая графиня, и это будет то еще приключение для всех присутствующих». «Зато не скучно», — возразил я, глядя на мага. «Да уж, скучать вам точно не придется», — Всеволод Николаевич ухмыльнулся. «Вдовствующая графиня Беркутова очень интересная дама». «Бал — это хорошо», — начал рассуждать Савелий. «На этом балу много девиц обычно бывает, а то ты правда, по сути, только с Иркой Князевой знаком. Ирочка хорошая, подарок мне принесла». Но ей уже за 20. Интересно, когда уже ее отец перестанет страдать непонятно чем и просто не выдаст ее замуж. Неужели ему собственную дочь не жалко? Еще год-два, и кто на нее вообще посмотрит? «Вы закончили с защитой?» — спросил я, стараясь не обращать внимания на бубнёж кота. Выглянув в окно, попытался определить, что же изменилось в защитном контуре. «Нет, разумеется», — поджал губы Аполлонов. «Я еще только начал. Убрал весьма странные настройки, вроде тех безумных допусков в поместье, и определил ключевые точки, чтобы именно на них постепенно нарастить небольшие улучшения. Ничего сверхъестественного. Небольшой ответ в виде цепных молний при активации защиты, парочка ловушек». «Не нужно слишком увлекаться, Всеволод Николаевич», — быстро проговорил я, прерывая его. «Разумеется. Я же уже сказал, что внесу всего лишь несколько штрихов». «Дерешев первые изменения уже одобрил», — тут же ответил Аполлонов и резко сменил тему разговора. «Ну что, Андрей Михайлович, вы готовы пройти полную диагностику?» «Нет», — я покачал головой, — «но я прекрасно осознаю необходимость этого шага». «Тогда давайте я еще немного покопаюсь в библиотеке, и на днях мы начнем выяснять, что за странности с вами творятся», — немного подумав, произнес Аполлонов и направился в библиотеку. «Ну вот и отлично», — пробормотал я, направляясь к лестнице. «Хорошо, что не сейчас меня будут препарировать, так что у меня есть время отдохнуть и немного морально подготовиться». В комнату, погруженную в полумрак, вошла молоденькая горничная. «Семён Алексеевич, вы здесь?» — спросила она, оглядываясь и пытаясь что-то разглядеть в темноте. «Семён Алексеевич, Ростислав Семёнович просил вас найти. Вы не вышли к завтраку, и господин барон изволит выражать недовольство». Ответом ей была тишина. Девушка поежилась и прошла в комнату, пытаясь определить, Голубев здесь или все-таки нет. Свет почему-то не зажегся, и горничная подошла к окну, чтобы одернуть шторы и впустить в комнату немного света. Барон Князев выделил своему управляющему целый флигель, состоящий из трех комнат, большого санузла и даже маленькой собственной кухоньки, где Голубев мог приготовить себе кофе. После того, как Семён отослал Анфису куда-то в Сибирь, во флигеле почти всегда было тихо. Это было настолько непривычно, что девушки, прибиравшиеся здесь, невольно чувствовали себя неуютно. Солнце сразу же осветило маленькую гостиную, и горничная повернулась, сразу же увидев управляющего. Он сидел за столом, уронив голову на руки. Создавалось ощущение, что Голубев спит. «Семён Алексеевич, вот вы где?» Девушка приблизилась к нему и обошла стол, чтобы увидеть его лицо. Широко открытые глаза уже подернулись смертной пеленой, а в уголках рта явно засохла пена. «А-а-а!» завизжала горничная и, выбежав из комнаты, побежала к барону, чтобы сообщить ему, что Голубев мертв. При этом она не переставала визжать, а в ее глазах плескался ужас, потому что даже ее опыта хватило, чтобы понять: управляющий барона Князева умер неестественной смертью.